Глава 3. Качаться? Легко сказать, когда и твой статус еще официально не подтвержден, и ты не можешь брать задания у вендоров, произнес Антоха, когда отец с Наташей наконец приняли подарок и уехали домой на новеньком автомобиле. Отец старался как мог, но Семен был непреклонен. Кажется, Шарапов хотел настоять на том, чтобы отец остался работать на него, но, учитывая свалившийся на меня статус высокородного, не стал этого делать. «Тебе ведь уже 16, и статус дееспособного официально подтвержден». «Не понял я. У Семена, кстати, тоже». «А я говорил не про нас», — сунув руки в безмерные карманы, произнес здоровяк. «Про тебя говорил. У тебя до сих пор над головой трешка. Может быть, не будешь корчить из себя непонятно что и все-таки переведешь часть денег в Экспо?» «Нет», — повторил я озвученные недавно слова. «Деньги еще пригодятся. Хрен его знает, сколько стоит оформление. Да и на восстановление поместья понадобится еще состояние. Прокачкой буду заниматься сам». «И это правильно», — подтвердил Семен. «Прокачка за деньги — это фикция. Уровни открывают только новые способности, а сила открывается только, когда все сам». «И мы плавно возвращаемся к тому же вопросу. Где Магнусу брать опыт для прокачки?» «Есть у меня идея. Работа в обход вендоров, но денег там нет», — остановившись на перекрестке, начал Семен. Кажется, парню было неудобно начинать этот разговор. «Излагай», — произнес я, уцепившись за его слова, как за соломинку. «Черт, уже больше месяца я практически не скрываю, что имею способности, а в итоге, как был в начале сентября трешкой, так и остался. Идея оказалась проста. Нам нужно самим найти логово или измененных магией тварей и зачистить его. Из плюсов — обретшие зачатки сознания собаки или сорвавшиеся в наш мир мурлоки не будут требовать аттестат зрелости. Из минусов — дополнительная награда от государства и хозяина этих земель нам не светит. Да и где искать этих самых мурлоков? Они не грибы после дождя, в ближайших лесопосадках не плодятся. Впрочем, Семен не просто так завел этот разговор. «Синегорск. Отец купил там землю пару лет назад. Хмурый, как небо над нашими головами», — начал Семен. 4 дня назад пришел сигнал от местных пчеловодов. На зимовье возле запруды завелась какая-то тварь, думаю, водяной. «Контракт не выставлял?» — сознанием дела произнес Антон. Увидев мой вопрошающий взгляд, парень пояснил. «Земля принадлежит Шараповым, а значит, и проблему на собственных землях должен решить его род. Справиться самостоятельно или выслать боярскую боевую группу. Если же у него нет ресурсов для уничтожения монстров или все боевики заняты, по правилам он должен выставить контракт и оплатить убийство монстра». Семен невесело усмехнулся. «Все так. Вот только папенька, земля ему стекловатая, последние пару лет предпочитал жить на широкую ногу. Я еще не вникал в финансовые вопросы, но на счету денег практически нет, и контракт выставлять не на что». «Боярские боевики?» — уточнил я. «Даже особо незнакомый с внутренними правилами высокородных, я знал, что у Шарапова по-любому есть несколько одаренных, как раз на такой случай». «Нет никого, больше нет», — покачал головой он. «Сбежали. Когда отец сдох, все предпочли спешно разорвать контракт и уйти к Мамонтовым». «Походу, Черноозерский действительно решил тебя слить», — невесело резюмировал Антон. «А можно поподробнее? Ну, для тех, кто в бронепоезде», — начал заводиться я. «А что тут объяснять?» — заскрипел зубами Семен. «Отец для Черноозерских был удобным человеком, преданный как дворовый пес, и лишних вопросов не задавал. А я...» «Семен не стал давать присягу Черноозерским», — искоса глядя на Семена, пояснил здоровяк. «Вот теперь ему и придется самому решать проблемы». «Подожди, что?» Охренел я от такого поворота. «Мы же вчера договорились. Ты должен был дать присягу и перенять дела отца. Да весь бизнес твоего отца завязан на Черноозерских и их фармкомпании». Я только сейчас начал понимать весь масштаб той задницы, в которую из-за собственной упертости Семен загнал свой клан. «Не бери в голову, я сам разберусь», — отмахнулся он. «Но служить сраным вампирам я не намерен. После того, что они сделали...» «Нет». Повисла тяжелая пауза. «Зря ты, конечно, отцу машину подарил», — невесело усмехнулся я. Семен воспринял эти слова иначе. «Я сделал подарок человеку, который спас мне жизнь», — набычившись, произнес он. Казалось, даже еще мгновение Семен набросится с кулаками, но нет, пронесло. «А если ты решил, что таким образом я хочу купить твою помощь, оборот избавь», — повернувшись к нему, серьезно ответил я. «А то ляпнешь что-нибудь такое, за что потом стыдно будет». «О, Магнус что-то задумал», — потирая руки, произнес Антоха. Действительно, этот человек был всегда за любой кипиш. Внедорожник, который Семен подарил отцу, хорошая машина, большая, проходимая, вместительная. А еще такая машина внушает уважение. «Уважение», — сплюнув под ноги, произнес Семен. «Мне сейчас нужна пара крутых бойцов, а не уважение». «Из твоего клана бегут люди, как крысы бегут, понимаешь?» Втолковывал ему я, не понимая, как урожденный лидер и стратег может не знать основу человеческого поведения. «И твои подданные это видят. Не водяной твоя главная проблема, а имидж. Ты можешь нанять хоть десяток лучших игроков, закидать деньгами того водяного, но преданность не покупается. Она зарабатывается. Вчера Костя Абрыкин, брат нашей Кати, выдвинулся на зачистку логова медведемонов», припомнил я услышанные вчера по радио новости. «Лично выдвинулся и привлек боевую пятерку погонщиков боевых мамонтов. Понимаешь?» Семен кивнул, но я решил дожать этот вопрос. «Нифига ты не понимаешь. Люди должны видеть, что их проблемы — это твои проблемы». «Дай телефон», — произнес я, требовательно вытянув руку. Удивительно, но Шарапов даже не задал вопрос, кому я хочу звонить. И это хорошо, потому как, набрав по памяти номер отца, я сразу перешел к делу. «Это я, пап. Помнишь, что ты сказал про прокачку?» «Да, нужна помощь. Можешь свозить нас за город?» «Нет, недалеко. До вечера обернемся. Только это, нужно будет заскочить в усадьбу Шараповых», — усмехнулся я, глядя на Семена. «Фобос забыл переодеться». «Переодеться заезжал, говоришь?» — продолжал улыбаться папа, подшучивая над прежним нанимателем. «Семен, что у тебя под подкладкой торчит? Пулемет Дегтярева?» Впрочем, Семен не оценил хорошего настроения отца и продолжал отмалчиваться. «Да отстань ты от него», — вступился я за друга. «Дело и вправду серьезное». «Если дело серьезное, то зачисткой должны заниматься профессионалы», — резонно заметил он. «Да там просто выводок водяных», — откликнулся Антон. «А бронники — это понты для местных». «Все так», — подтвердил я. «Люди должны видеть, что даже после смены главы клана их не оставили в одиночку разбираться с монстрами». «Приключенцы, подъем! Приехали!» Заглушив мотор, скомандовал отец. За 2 часа дороги всех порядочно разморило. Почти всех. Стоило мне уснуть, как Фубля выбралась из-под куртки и вместо кивающего болванчика пристроилась на панели авто. Нас уже встречали. Дикого вида мужичок возрастом за 50 покинул деревянный сруб и с ружьем наперевес засеменил к авто. «Вы кто такие? Ах, матерь моя!» Хватаясь за двустволку, вскрикнул мужичок, увидев фиолетовую мантикору на моем плече. Признаться, я не успел отреагировать, но за меня это сделал живой ремень. Едва пальцы то ли охотника, то ли егеря легли на спусковую скобу, как Эстер ожил. Отстрелив щупальце, он или она ухватился им за ствол ружья и с силой дернул его вниз, грохнул выстрел. В следующую секунду незадачливый егерь, ошалев, наблюдал, как в его сторону смотрит пара законодателей отца. Для меня стало приятной неожиданностью то, что отец, даже уйдя со службы телохранителя, не расстается с табельниками. «Спокойнее, дядя», — подняв щит, произнес Антон. Запоздало подняв. Если бы дед имел цель угрохать своих спасителей, то минимум один из нас, скорее всего, я уже бы лежал, уткнувшись в землю носом. Отец оказался менее красноречив и избрал более доходчивый метод внушения. 2 длинных шага, удар, еще удар, и вот сторож пасеки уже разоружен, стоит на коленях и держится за свернутый на бок нос. «Семен, вызывай боевую группу», — переломив пополам старенький иш, приказал отец. «Покушение на дворянина — это...» «Что? Какое покушение?» — зачастил мужичок. «Самзащита это! Егерь я тутшней! Вы, вона, игроки, одаренные среди вашего племени глухих людей, тоже достаточно!» Я напрягся. Откуда старик увидел в нас одаренных? Может быть, конечно, он сделал вывод, увидев мантикору, но и среди обычных людей магические питомцы, писк моды. Странно, в общем. «Самозащита?» — мне поверил отец. «А где предупредительный воздух?» «Так это...» — совсем уж растерялся мужичок. «Достаточно, Дмитрий Игоревич, повелительно, как истинный дворянин», — вклинился Семен. «Думаю, возникло банальное недопонимание. С кем имею честь?» Спустя 15 минут сбивчивого рассказа Егор Денисович, местный егерь, вкратце объяснил мотивы своего поведения. Сам он лесничий, но на зарплату рядового труженика охотхозяйства особо не проживешь, поэтому и держит пасеку. В летний период отличное подспорье для заработка на туристах, Ну, а зимой, опять же, продажа меда. Радушный прием обусловлен нередкими визитами местной шпаны, что в отсутствии хозяина леса не прочь отдохнуть на его кордоне. «Да я же это для страшки только!» Признав в нем нового хозяина этих земель, оправдывался мужичок. «Максимум по колесам стреляю. А вы, это, в баньку, да по охоту пожаловали. Батенька ваш, царство небесное, любил по горкам местным с ружьишкой побегать». Семёна от упоминания об отце передёрнуло. Впрочем, парень сохранил лицо и даже улыбнулся. «Да нет, Егор Денисович, я по делу. Пришла новость, что водяные у вас шалят. Вот и приехал разобраться. Лично, так сказать, посмотреть». «Водяные? Какие водяные?» Не понял, о чем речь. «Как какие?» — напрягся Семён. «Администрация Синегорска прислала письмо с просьбой о помощи. Сообщалось, что твари живут возле воды и скот таскают. Просили прислать боевую группу». «А, ну да», — вдруг прозрел егерь. «Водяные. А, ну да. Сам я их лично не видел, водяных этих. Но Бима, ну, то бишь собаку мою, во вторник утащили. Прямо из будки с цепью и утащили. Ага, шпана таким не занимается. Максимум улей перевернут, да, в бане нагадят. А к Биму им подходить боязно. Было боязно», — уж совсем грустно произнес простоватый мужик. «Шпана местная?» — уточнил Семён. Егерь кивнул, пройдясь матом по жителям из соседней деревни. «Понятно», — сквозь зубы процедил Шарапов. «Понятно было и нам. Отец Семён откровенно забил на свои обязанности и пустил дело на самотек, ограничившись лишь сбором налогов. И с этим придется разбираться Фобосу». «Так я это, баньку-то топлю?» — раболепно предложил угодливый егерь. «Нет». «Сейчас вы, Егор Денисович, вместе с моим безопасником поедете в Синегорск, захватите местного участкового и пройдетесь по домам местной шпаны». «Дмитрий Игоревич», — обратился он к отцу, как будто тот действительно был его СБшником, «не стесняйтесь инструментами воздействия. На моей земле должен быть порядок. А вам?» — переключился он уже на егеря. «Вот 10 000 на покупку новой собаки». «Ба!» Опешил от таких новостей мужичок. «Да не надо в деревню. С местными я сам как-нибудь сдюжу. Вы, главное, монстр-то изведите». «Нет, я сказал, поедете в деревню вместе с моим человеком. И еще», — недовольно добавил Семён, «пожалуйста, оставьте свое раболепие. Противно». «Молодец», — провожая взглядом машину отца, произнес я другу. «Все правильно сделал». «Правильно было бы такое вовсе не допускать», — недовольно произнес он. «Паскудно мне как-то. Не за себя, за отца паскудно». Не зная, что ответить, я вернулся в дом. Непонятно что, но что-то в этом егере меня смущало. Да, вроде бы каноничный мужик, деревенщина, но уж слишком неотесанный он, будто на дворе не 30-е годы 21-го века, прозванные во всем мире веком Манапанка, а какие-нибудь 80-е прошлого. «Чайник поставь», — произнес Антону Семён. Я же, не зная, чем себя занять, взял в руки ружье егеря, переломил его, понюхал, на запах обычный порох. Патроны, кстати, тоже оказались стандартные, со свинцовой картечью. Ничего необычного, в общем. «А что, заваривать будем?» — отозвался от печки Антон. «У старика наверняка сахара нет». Как прирожденный повар, здоровяк уже успел обшарить шкафчики егеря. По мне, такое хозяйское поведение в чужом доме смотрелось как минимум некрасиво. Но у Фобоса и Бастиона на этот счет, видимо, были другие взгляды. «Травяные сборы, чем тебе не чай?» — решив помочь другу, отозвался Семён. «А мед вместо сахара будет. Вон ту деревянную колоду видишь? Загляни. Можем поспорить на что угодно. Там мед». Только сейчас я заметил, что дом старика больше походил не на жилье егеря, а скорее на избушку какой-нибудь травницы или колдуньи. Развешанные под потолком пучки сушеных трав, какие-то перья у печки, а в ведре косточки. Белоснежно чистые, будто не остатки вчерашнего ужина, а заготовки для какого-нибудь ритуала. «Вы сюда чай приехали пить или охотиться?» — не выдержал я. Время шло семимильными шагами, а завтра нам уже нужно быть в академии. Но парни будто забыли про водяного и устроили мини-квест, кто быстрее заварит чай в чужом доме. «Кстати, да. Как водяного-то ловить будем?» — поддержал меня Антон. «Посмотрел на место, где будка стояла. Так там цепь почти с руку, а водяной ее порвал, как резинку от трусов». Парни переглянулись. Сначала я не понял заминки, но потом до меня дошло. Ни Антоха, ни Семен понятия не имели, как выслеживать и приманивать подводную тварь. А время шло. «Так, погодите», — произнес я, наконец поняв, почему парни тянут время. «Семен, ты вырвал нас за 2 часа езды от города. Я подпряг отца в день его выписки, а ты даже не знаешь, как нам найти водяных?» «Магнус, не заводись», — успокаивая меня, произнес Антон. «Полевые вылазки у нас только на следующий год обучения». «И что?» — не скрывая негодования по поводу профпригодности компаньонов, произнес я. «Да здесь сплошные леса и реки. На то, чтобы прочесать округу, у нас уйдет неделя». «Вуаф!» Пролаев практически по-собачьи встала на мою сторону Фубля. Каким-то образом мелкая смогла отпереть дверь и притерлась к ноге. Из-за серьезности разговора я бы не обратил на нее внимания, но вместе с Мантикорой в деревянную избу вошел резкий, сшибающий с ног запах гнили. «Это, блин, что?» Сдерживая рвотные позывы, отшатнулся Антон. Я опустил взгляд вниз и увидел, как на новенькие кроссовки легла склизкая буро-зеленая тушка. На вид она была похожа на человеческий эмбрион, недоношенный человеческий эмбрион, который нерадивая мамаша решила спустить в унитаз пару недель назад. Полностью сформировавшиеся ручки и ножки, длинные когти на пальцах и огромная, покрытая куцами волосами, голова, а вместо рта — зубастая от уха до уха пасть. «Какая мерзость!» Прикрыв пальцами нос, согласился Семен. Фубля же не разделяла мнения Фобоса и Бастиона. Мелкая присела рядом с гниющим тельцем и, уставившись на меня большими желтыми глазами, ждала похвалы. Вот только говорить мне не хотелось. И не из-за того, что мелкая пакостница угробила мне ботинки, которые, скорее всего, придется выбросить. Дело в системном сообщении над принесенным ею трофеем. «Паронец, 1 уровень. Мертв. Не упокоен». «Твою мать!» — выдохнул Антон, увидев то же самое. От растерянности парень даже выронил крышку от деревянной колоды с медом. «Фобос, а собаку, похоже, не водяные утащили».